Метров на 20 возвышался он над морскими льдами. С одной стороны волны вымыли в нем огромную пещеру. Смотри фото 16. Образовался целый зал с причудливым потолком, несколькими колоннами, тремя высоко расположенными окнами и широкой дверью. Занесенная сюда снежная пыль толстым пушистым ковром покрывала пол. Незадолго до нас здесь побывал писец. Он даже лежал за одной из колонн. Журавлев по-прежнему был молчалив. На мои обращения он отвечал односложными «да» или «нет», а чаще кивал головой. Горе продолжало сопровождать нас. В ночь на 10 марта мороз еще более усилился. Мы часто просыпались и старались потеплее закутаться в меха. От холода ломило ноги. Только когда натянули на спальные мешки совики, удалось заснуть по-настоящему. С утра, снявшись с бивуака, направились к лежащему впереди не то заливу, не то проливу, который вдали все более и более сужался. Справа виднелся берег, знакомый нам еще с прошлой осени, а слева блестел ледниковый щит, покрывавший какой-то остров. Дорога заметно ухудшилась. Айсберги стали попадаться чаще и становились крупнее. Между ними часто лежал рыхлый снег, не державший саней. Продвижение замедлилось. После полудня раз пять приходила с северо-востока густая белая мгла. Когда она широкой волной накрывала наш караван, мороз казался еще сильнее. Даже теплые меха не спасали от него. Казалось, что при дыхании глотаешь куски холода и чувствуешь, как внутри будто все застывает. За день осилили только 16 километров. Дошли до крайней точки прошлогоднего осеннего маршрута – мыса Октябрьского. Далее лежала неизвестность. Берега здесь еще не видели человека, и куда они должны были привести нас, оставалось тайной. Ширина пролива или залива здесь от мыса Октябрьского до неизвестного острова, покрытого ледниковым щитом, не более 7 километров. Посредине, условно скажем, пролива лежит несколько мелких островков с высокими обрывистыми берегами. Один из них мне удалось осмотреть. Сложен он известняками с очень богато ископаемой фауной. Вернувшись в палатку, я до отказа накачал примус и начал кропотливую работу — сушить рукавицы и капюшон кухлянки. Это сложное занятие, но чему не научит нужда? Нас она научила извлекать максимум полезного из примуса. Мы пользовались обыкновенным примусом с 2-литровым резервуаром. При полном и беспрерывном горении 2 литров керосина нам хватало на 6 часов. Когда особенно донимал мороз и не было необходимости экономить керосин, мы накачивали примус до отказа, ставили его посредине палатки, садились как можно ближе и наслаждались теплом. В такие минуты примус создавал в палатке все известные человечеству климатические зоны. Тропики располагались вокруг шипящей, раскаленной горелки и заканчивались около наших лиц. Дальше узенькой полоской шел умеренный климат, и, наконец, всеобъемлющей зоной нас окружали полярные страны. Чтобы просушить отсыревшие меховые рукавицы или чулки, надо вывернуть их мездрой наружу, держать над горелкой, беспрерывно мять руками и зорко следить, чтобы они не попали в тропики. Здесь кожа моментально свернется, сделается ломкой и негодной для носки. Чтобы высушить одни рукавицы, надо потратить час-полтора времени, примерно пол-литра керосина и очень много терпения. При умеренном морозе 20-25 градусов Цельсия и безветрии примус дает ощутимое тепло в палатке. Тогда можно сидеть в ней без рукавиц и капюшона и даже без верхней одежды, которую можно для просушки развесить над примусом под матицей палатки. Когда надо было экономить керосин и не представлялось возможным просушить одежду, примус особенно благодатную роль играл по утрам. Отсыревшие рукавицы и капюшон за ночь смерзались в комок. Надеть их в таком виде было невозможно. Во время приготовления завтрака они оттаивали. Впрочем, когда их надевали, они сейчас же снова замерзали, но уже приняв нужную форму. Требовать большего было нельзя. Журавлёв делал все, что нужно. Держался следом моей упряжки, подгонял своих собак, подхватывал сани, когда они готовы были перевернуться, вытаскивал их из убродного рыхлого снега. Но все это он делал автоматически. Не было видно энергии, живости и задора, обычных для него в другое время. К концу дневного перехода он выглядел совсем разбитым, молча валился на постель и тут же засыпал. Я кормил собак, готовил пищу и будил его самого, чтобы накормить. Мне было понятно состояние товарища. Хотелось вдохнуть в него жизнь, вернуть прежнее упорство и энергию. В палатке, когда он не спал, я всячески пытался отвлечь его от дум и заставить чем-нибудь заняться. В этот день, просушивая свою одежду, я подвинул Журавлёву его малицу. Он понял и молча занялся ею. На следующий день, 11 марта, с утра и до вечера держался сильный мороз с туманом. В середине перехода мы вынуждены были раскинуть палатку, чтобы вскипятить чай и хоть немного обогреться кипятком. Берег почти все время шел на северо-восток. Несмотря на мое сильное желание, чтобы он повернул на северо-запад или хотя бы на север, туман временами редел. К западу от своего пути мы видели три куполообразные пологие вершины, к окажется покрытой льдом. Определить, соединены ли они в один большой остров –